Глава 10. Начался сентябрь, лето повернуло на осень. Было по-прежнему жарко, в воздухе стоял аромат нового урожая, густой и вязкий, со сладким медовым привкусом гнилья. Безжалостные августовские дожди погубили много фруктовых плодов, уцелевшие почернели от облепивших их ос, но мы снимали и их. Потерь мы позволить себе не могли. И то, что нельзя было продать в свежем виде, могло быть переработано на зимние запасы варенья и наливки. Мать организовывала эту операцию, снабдив нас толстыми перчатками и деревянными щипцами, чтобы подбирать с земли плоды. Помню, в тот год осы были особенно неистовы. Возможно, предчувствовали приход осени и свою скорую гибель. Несмотря на перчатки, они жалили нас беспрестанно, когда мы кидали подопревшие плоды в огромные кипевшие на огне кастрюли. Сначала в варенье попадало много ос, и Рен, не выносившая одного вида насекомых, буквально билась в истерике, когда ей приходилось вылавливать дуршлагом полуживых ос со вспененной густокрасной поверхности. Вздымая фонтан сливового сиропа, она с силой отшвыривала полудохлых ос на дорожку, и к ним тотчас сползались полчища живых соплеменниц. Мать это вывела из себя. Мы не имели права бояться такой мелочи, как осы. И если Рен визжала или хныкала, когда мы собирали с земли сливы, кишащие насекомыми, мать обращалась с ней гораздо круче, чем обычно. — Что орешь, как придуршная? — взорвалась она. — Кто за тебя будет сливы собирать? Думаешь, мы за тебя это будем делать? Рен с лицом, искаженным омерзением и страхом, тихо скулила, выставив перед собой растопыренные руки. Мать разъярилась не на шутку. Голос взвился злобным осинным жужжанием. — Собирай! Не то ты у меня сейчас схлопочешь! Она отпихнула Рен кучу слив, над которой мы трудились, к вязкой гниющей массе, кишевшей зловредными осами. Оказавшись посреди осинного роя, Ренет завизжала и отскочила назад к матери, зажмурившись, и потому не видела, как ту от ярости перекосила. Мать сперва будто замерла, перекошенная, потом вдруг схватила Ренет, продолжавшую истерично орать, за плечо и, ни слова не говоря, поволокла ее к дому. Мы с Кассисом переглянулись, но не двинулись с места. Было ясно, что за этим последует. Ренет взвыла еще громче, и каждый ее вопль предварял звук, напоминавший глухой хлопок духового ружья. Мы же невозмутимо вернулись к прерванной работе среди скопища ос, препровождая деревянными щипцами обвислые куски попорченных слив в поставленные вдоль дорожки ведра. Прошло довольно много времени. Крики, подвергаемые порке Ренет, затихли. Они с матерью вышли из дома. Мать еще держала в руке бельевую веревку. Обе снова в молчании принялись за работу. Ренет время от времени шмыгала носом и утирала красные глаза. Вскоре у матери опять начался тик. И она ушла к себе в комнату, строго-настрого наказав нам закончить сбор падалец и поставить вариться варенье. О случившемся она не вспоминала и даже, кажется, забыла об этом. Но я слышала, как ночью Ренет ворочалась и тихонько плакала, и я заметила красные рубцы у нее на ногах, когда сестра надевала ночную рубашку. Случай этот был необычный, однако не последний в цепи необычных поступков моей матери в то лето, и был скоро забыт всеми, разве что кроме Ренет. У нас были заботы поважнее.